Глава 27. 4 августа 2022 года. Вернувшись в Москву из Парижа, Мила Базарова дома не появилась. И в Шереметьево, несмотря на приложенные усилия, ее не смогли найти. Возможно, она на самом деле прячется у своей лучшей подруги Веры. Соседка Милы, к сожалению, не знала ни фамилии, ни адреса подруги. Да и в квартире Базаровой не нашлось ни одной зацепки. Ни письма, открытки, записки, блокнота с телефонным номером или адресом, которая была бы связана с этой девушкой. Коста совсем было уже расстроился, что упустил преступницу, что она просто исчезла. Как вдруг ему позвонила Зинаида Аркадьевна и сказала, что знает, где находится парикмахерская, последнее место работы Милы. И вот там, может, кто-то и знает ее подругу по имени Вера. Коста сам отправился туда. Это был небольшой парикмахерский салон в том же районе, где и жила Мила, на Осеннем бульваре. Милу там хорошо помнили. Да и как забыть неумеху парикмахера, которая отрезала часть мочки уха одной клиентки? Стричь толком не умела, с клиентками была груба, быстро уставала, всегда была раздражительной и всем, ну просто всем буквально в салоне, задолжала денег. Суммы были небольшие, конечно, но все же деньги. Как о человеке, они отзывались по-разному. Да, скандальная и раздражительная, но какая-то несчастливая, невезучая. Возможно, сирота, раз так нуждалась. Кто-то сказал, что в прошлом году у нее был парень, которого она сильно ревновала, и который от нее все же ушел. Он был таксистом, постарше Милы, какой-то несерьезный, мутный. Маникюрша сказала, что знает точно. Мила сделала от него 2 аборта, а потом он просто исчез. Коста разговаривал со всеми отдельно, в кабинете директора, молодой холеной девушки в белом брючном костюме. И все, несмотря на невозвращенные долги и скверный характер Базаровой, тем не менее отзывались о ней примерно одинаково. Жалели ее. И никто не слышал о ее подруге Вере. В маленькой пристройке рядом с салоном находилась стеклянная будочка, мастерская по изготовлению ключей. Коста заглянул и туда. И был просто-таки вознагражден за свою внимательность и интуицию. Мастер, молодой веселый парень, много раз видел, как за Милой заезжал таксист. И поскольку машину водитель ставил всегда таким образом, что виден был номер, то и запомнить его было нетрудно. Вот это удача! Мастер, в отличие от девушек-парикмахерш, которых визит Косты лишь развлек, никому из них не пришло в голову, что с Милой случилось несчастье. Все как-то разом решили, что ее разыскивают именно из-за ее долгов. Спросил, жива ли она. Да, это было первое, о чем он спросил. И объяснил это коротко. Бедовая она девка, могли и прибить. Еще добавил, что у нее глаза злющие. Вот такие наблюдения. Коста поручил найти водителя такси, и уже через час он узнал, что водителя звали Виктор Геннадьевич Рохлин, и что в октябре прошлого года его нашли в собственной квартире с проломленной головой. Его убили гантелей. Убийцу не нашли. И ни одного свидетеля, который мог бы пролить свет на это дело. Что же это получается? Мила убила Ольгу Загуменную молотком. А ее бойфренда, который, видимо, причинил ей немало боли, 2 аборта плюс, вероятно, его измена, убила его же собственной гантелей. Во всяком случае, вывод напрашивался сам собой. Вот эта девица! Хладнокровная убийца! А что, если кто-то из ее окружения, кто знал ее лучше всех, поручил ей убийство и обещал заплатить за это 5000 евро. Почему бы и нет? Она же нигде не работала, запуталась в долгах, могла и согласиться. Телефоном, оформленным одним из телефонных операторов, она не пользовалась, распечатка оказалась пустая. Получается, что Мила Базарова пользовалась каким-то левым телефоном. Может, та же подруга ей и дала свою симку. Вот стал бы человек нормальный, благополучный, которому нечего бояться, так осторожничать? Конечно, нет. Даже в случае, если бы она потеряла, предположим, свой телефон, то обратилась бы к оператору и взяла просто новую сим-карту. Получается, что она весь этот год, начиная со дня убийства таксиста Рохлина, жила в постоянном страхе, что ее вычислят, найдут. Встретила другого парня, Игоря Засухина. Но и с ним ей не повезло. Он тоже бросил ее. И тоже поплатился. Его первым заподозрили в убийстве новой пассии. Конечно, Засухина можно уже вычеркивать из списка подозреваемых. Но где же теперь искать Милу? Куда она делась? Судя по всему, домой она теперь вернется не скоро, если вообще вернется. Коста принял решение снять наблюдение за квартирой Базаровой.